Техники кунилингуса. Дразнилка. С этой техники хорошо начинать непосредственно кунилингус. Дразни партнершу, касайся языком ее вульвы в разных местах, разжигая интерес. Весь спектр. Двигай языком по кругу, затем чуть втяни клитор между губ, прижми языком, затем отпусти и чуть подуй. Эта техника требует определенной выносливости, но если соблюдать ритм, она доставит партнерше немало удовольствия. Проникновение. Проведи языком по кругу, а затем проникни языком в вагину. Это очень простая циклическая техника, при этом клитор ты можешь стимулировать носом. Точка схода. Проведи языком сверху вниз, сначала слева от ее малых половых губ, затем справа, и после этого приложи язык широкой частью к точке схода половых губ. Прижми верхнюю губу и облизывай область вокруг. Одеяло. Прижми раскрытый язык к вульве партнерши и медленно проведи им снизу вверх. Затем повтори. Следи, чтобы не было слишком много слюны. Леденец. Эта техника хороша уже ближе к финалу. Аккуратно коснись клитора языком, оближи, а затем возьми в рот и аккуратно пососи. Это создает большее давление, чем от простого прикосновения языком, и женщина ощущает крышесносную стимуляцию. Зря, что ли, вуманайзер придумали. Под капюшоном. Перед тем, как пробовать эту технику, стоит поговорить с партнершей. Головка клитора, спрятанная под капюшоном, очень чувствительна, и далеко не всем девушкам нравится ее стимуляция. Если же твоя партнерша не имеет ничего против, аккуратно приподними капюшон, языком и нижней губой коснись головки. Если партнерше нравится, мягко нажимай на головку языком и аккуратно облизывай. Томление. Стимулируй клитор круговыми движениями или сверху вниз – широким языком, и когда почувствуешь, что партнерша начинает двигаться к оргазму, приступай к ласкам половых губ, внутренней поверхности бедер, при этом не трогая клитор. Затем возвращайся обратно, и снова, как только возбуждение начнет нарастать, отступай. Я не советую проворачивать такое много раз. Пары заходов вполне достаточно, чтобы создать эффект нагнетаемого возбуждения.